Ахматовой. Кем полосынька твоя нынче выжница, чернокосынка моя, чернокнижница, дни полоночные твои, век твой таборный, все работнички твои разом забраны. Где сподручники твои, те сподвижнички, белорученька моя, чернокнижница? Не загладить тех могил слезой славою. Один заживо ходил, как удавленный, другой к стеночке пошел искать прибыли. И гордец же был сокол, разом выбыли. Высоко твои, братья, не докличешься, ясноконька моя, чернокнижница. А из тучи-то хвала, дива дивная, соколинная стрела, голубинная. Знать, в два перышка тебе пишут тамотка, знать уж в скорости тебе выйдет грамотка. Будешь крылышки трепать, обулыжники, чернокрылонька моя, чернокнижница.